приручайте их, а потом посмотрим, что можно будет с ними делать. Но это еще не все. Ловите слонят, парочки, я думаю, будет достаточно. Ну, и целую свору щенков гиены, будем из них делать служебных животных. Гиеновидную собаку, тоже не забудьте, если поймаете. Почесав свою лысую башку, от таких неожиданных, для него, задач, бедлам ушел. Представляю себе такую картину. Бегут по саванне чернокожие солдаты, а впереди них, заунывно хохоча, и высоко подкидывая зады несуразного туловища, скачут гиены, плотоядно оскалившись. Да, еще выбрать пострашнее, и размалевать их морды светящимся раствором. А ведь это идея. Воспитываем щенков, создаем кинологический отряд, назовем его Г9, мажем морды гиенам фосфором, и посылаем их в бой, в ночной. У гиены так ночью глаза светятся, а тут еще фосфор на мордах, дикое их хохотание. Еще надо их приручить идти с нами в атаку, тут уж, не то, что негр, некроман в штаны наложит, и на кладбище убежит, в могилы прятаться, заживо. Собака Баскервилей, и в подметке гиенам не годится. Мать природа хорошо поработала над ними, гораздо лучше, чем человек может придумать. Слонята вырастут в слонов, вот тебе и кран, и грузовик, и самосвал, три в одном. Жалко, в бой их не пошлешь, погибнут быстро. Пули, это не стрелы, нельзя разбрасываться таким ресурсом. Приручить тяжело, а потерять легко, пусть в сельском хозяйстве трудится, и на стройках. Вот с зебрами, будет проблема, конечно, в принципе, как и с неграми. И те, и другие, дикие, не любят работать, в смысле, ходить под седлом, если зебра. Да и вообще, не одомашнены, и не цивилизованы. Хоть мозги, и понимание, есть и у тех, и у других. Ну да, будем работать в этом направлении, не опуская рук. Проведем скрещивание, зебр с лошадьми, но и против мулатов я ничего иметь не буду. Глава 3. Мы вас ждали, вы пришли. Проснувшись рано поутру, я получил нежданную, но давно ожидаемую, весть о появлении на моей территории большого отряда белых людей, ведомых моим старым знакомым, Ашиновым. Гонца мне прислал Масса, которого я оставил налаживать торговые контакты Влада и находящимся рядом с ним, небольшом поселке Гондокара. В будущем я решил там заложить город, не мудрствуя лукаво и не отходя от порочной практики названий городов на букву, решил его назвать Битум, можно сказать в тему. Рядом протекает Белый Нил, население чернокожие, а Битум – это черная смола, нормальные такие ассоциации. Так вот Масса, сейчас звавшийся Верным, с неизменным кожаным мешочком, где лежал его отрезанный и мумифицированный палец, был поставлен там, чтобы разобраться с местным населением, оказывая им всевозможную помощь, как продовольствием, так и защитой. И он должен был наладить коммерческие связи с арабскими торговцами. Вера, верой, разногласия, разногласиями, а торговля, торговлей. С этой целью у него было 300 воинов, вооруженных винтовками, и он набирал их дальше, пользуясь моей поддержкой, поступающим к нему от меня продовольствием и предметами обихода, предназначенными для торговли с местными, арабскими и донколанскими купцами. Сейчас там наступил голод и болезни, постоянные спутники войны и разрухи. Уже несколько раз от него ко мне прибегали гонцы с паническими настроениями, которые приходилось гасить караванами продуктов и воинами, а также подготовкой лекарей. Этих товарищей готовил опять ваш непокорный слуга. Собрав всех, кто маломальски имел желание и предрасположенность к врачеванию, сюда же я присовокупил шаманов, унганов и прочую шушеру, обозначив свое отношение к этому. Я унган, и я лечу, а ты унган, и ты, что делаешь? Привлекал к этому даже женщин, но тут возмутились все негры-мужчины. ЙОПРСТ, не понравились им тетки, видите ли, не женское, мол, это дело, лечить, их дело роды принимать. Пришлось пойти на попятную и организовать курсы знахарок, и вроде как сестринские курсы, но желающие учиться всегда могли найти ко мне дорогу, и совет, тут уж я никому не отказывал. Уставал вот только за всеми следить, помогать и учить. Но здесь мне на помощь пришла мужеподобная предсказательница Сивилла. Быстро переняв от меня минимальные навыки, она стала учить им остальных женщин, а один из самых вредных и недовольных этим, унганов, получил кулаком в свою маску, от чего-то хрустнуло и вмялось в его лицо. С тех пор Он ходил со свернутым на бок носом и расплющенными от могучего удара губами и шепелявил из-за выбитых, нечаянно, могучей женщиной зубов. После этого случая количество недовольных женским врачеванием поубавилось. Я же холил и лелеял походный набор хирургических инструментов, время от времени пользуясь им. Но вот, конечно, я так и не смог делать хорошо даже простейшие операции. Не было необходимых знаний, а опыт был достаточно специфический. Получив радостную весть о прибытии Ашинова, я занялся снова своими солдатами. Что-то они меня не очень радовали. Спасибо, конечно, французам, что научили их стрелять. Я же учил их любить, сначала меня, потом негритянскую армию, в которой они имели честь находиться. Рядом со мной, на полигоне, всегда находились оба моих советника. Голова верховного вождя Ука и голова сотника Наобума. Они всегда сукоризной смотрели на нерадивых негров, плохо понимавших мои приказы. Но не всегда их укоризненные взгляды помогали мне. Иногда приходилось пускать в ход и мой личный штандарт. И лезвие копья щекотало щеки бездарностям, имевшим неосторожность покушаться на мое священное право сильного ими командовать. Такие попытки давились на корню и уничтожались всеми способами, главным образом, моральными. Осмеивание, презрение, всеобщее осуждение – вот три кита, на которых зиждился воспитательный процесс, это чудо из чудес, и которые периодически взмахивали хвостами, плывя в нужную мне сторону. 4000 здоровых негров, уставших бегать по полигону, радовали своей выучкой и умением стрелять. Не радовало то, что они использовали линейную тактику, вбитую им в голову французскими инструкторами. С этим надо было что-то делать. Пока я размышлял, как отучить их бегать в атаку толпой и густыми цепями, ко мне в хижину зашел бедлам. Зашел он не просто так, а на огонек. Вечер был прохладным, и в центре хижины горел очаг, с висевшим на нем котелком, в котором я варил, не помню уже какое, очередное зелье, дабы совершенствовать свои навыки. Энергии у 30-летнего мужчины было хоть отбавляй, а сбросить напряжение с женщиной я себе не позволял. Как только начинал об этом думать, так сердце начинало ныть, а в голове всплывал образ Нбинге. Не пришло еще время, не пришло. Вот по поводу женщин, ко мне и зашел бедлам. Тут такое дело, мамба, начал он разговор. Какое, бедлам, непростое. Ну-ну, поощрил я обычно неразговорчивого друга, по простоте душевной называвшего меня не князем, не команданте, а просто мамбой. Воины наши, дюжи женщин хотят, а ты запрещаешь и наказываешь, вплоть до казни. Но против природы не попрешь. Организмы молодые, размножаться хотят, а жениться им пока нельзя. Что делать будем? Как обычно, все окрестные дупла в их полном распоряжении. Главное, чтобы по размеру было, и без птиц, гадов и насекомых. Пошутил я, черный армейский юмор, знаете ли. Очевидно, бедлам привык к моему юмору, но сейчас счел его неуместным и недовольно скривился. Хорошо. Есть ли женщины у тебя на примете, бедлам, готовые за благо снимать напряжение у воинов и делать им приятное? Есть. ГМ, и много, много. Вот же блин, во все времена и во всех странах одно и то же. Есть потребность, есть возможности. На каждый товар свой купец. Хоть на что. Ладно, организовывай их, строй им хижины за городом, заселяй, поставь на довольствие, ну и там всем обеспечь, что им нужно. А за услуги пусть берут подарки, и придумай что-нибудь в качестве оплаты их услуг. Вроде, как жетоны на право воспользоваться услугами жриц любви. Да, и зная вашу горячность, изготовь жетоны с цифрой 1, 2 и 3, и я нарисовал на земле эти цифры. Смысл такой: этими жетонами будем поощрять лучших воинов. Стандартный, с цифрой 1, то есть приходишь и один раз пользуешь эту любительницу ничего не делать, а только ноги раздвигать. С цифрой 2, надо уже заслужить, попотеть, так сказать, но не на женщине, а на полигоне, либо проявить другие полезные навыки, или смекалку. Тут уж два раза за раз можно пользовать, и не одну. С цифрой 3, и так все понятно, если уж такие сильные найдутся, либо долго жившие в воздержании, больше, я думаю, не надо. Только, с такими надо поосторожнее. В общем, систему понял. Понял. Дальше сам разберешься сам. И еще, я тебе рассказывал про невидимых микробов, вот самые вредные, как раз там у женщины живут, их проказой зовут. Да и не только они. Ты думаешь, почему женщины такие вредные? Во, все оттуда, а потом мужчины во всем виноваты. Таких надо сразу выявлять и изолировать. И всех мужчин, которые этим отмечены, тоже. Дальше будем думать, что с ними делать. Бедлам вышел от меня, еще более озадаченным, чем прежде. А то ж, думал, так все легко. Я тебе напридумываю, и не такое. Век, помнить меня будешь, да и не ты один. Закончив разглагольствовать с бедламом, я снял котелок с уже почти остывшим отваром и, осторожно сцедив его в глиняную кружку, отпил из нее. Теплая волна прохлады прошлась по моему пищеводу. В отваре присутствовал набор трав, по вкусу напоминавших мяту. Приходилось делать и пить его, он помогал снижать потенцию, и в голову не били гормоны или что там нам бьет в голову, когда женщин нет. А так, и организм хорошо себя чувствовал, и голова работала, как надо. Надо бы побольше его наварить, и воинам раздавать, чтобы поменьше о женщинах думали, и больше о службе. Да вот травы, входящие в его состав, больно редкие, и применяются в гораздо нужных сборах. Не выгорит дельцета, ну что ж, хотя бы себя побалую, и то хорошо. А еще, меня посетила идея, помимо, чисто африканских, зебр, использовать монгольских лошадок, заказать и привезти их сюда, для разведения, и здесь уже вывести новую африканскую породу. Должно было получиться, но вот денег на это не было, и возможностей это заказать, пока тоже. Я уже потратил почти все золото, и найденные алмазы. Остались только те, которые я нашел в храме мертвого бога, но они были огромными, а мне такая слава не нужна. Я знал, что на территории Конго, и той, где я сейчас жил, были алмазы, и вроде как, в основном, их находили в речках. С этой целью, я рассылал в разные стороны поисковые партии, показывая им наглядно, несколько оставшихся у меня алмазов, чтобы они знали, что нужно искать. Поиски продолжались, но пока, к сожалению, были безрезультатными. Пока большой отряд атамана Ашинова медленно двигался по захваченной мною территории, бывшей провинции Экватория, которую я захватил, тем не менее, не полностью, я продолжал мучиться со своим войском. 4000 солдат – это уже бригада, и не усеченная, как сейчас, а полная. А если посчитать 1000 бойцов Ярова, 1000 бойцов раса Куби, почти 1000 мама, да еще молодых воинов, набранных расом Куби, и им же тренируемых, да еще несколько сот воинов, разбросанных по другим селениям, набиралось уже не на дивизию, а почти на целый корпус. Но, все равно, этого было мало, для осуществления моих планов. Наконец, мне в голову пришла идея, как наладить обучение рассыпному строю. Я назначил 1000 воинов, которые будут изображать линейный строй и наступать колонной, а потом густым строем. Другие 2000 должны были обороняться от них. Ну и последняя, 4000, выступала арбитрами, внимательно наблюдая за сражением и подсчитывая количество попаданий друг в друга. В этой диспропорции и был заложен весь смысл моего обучения. Каждому воину было дано задание подготовиться и заготовить себе снаряды, сделанные из комков земли, либо глины. Идея всем понравилась, и негры стали готовиться к военным играм. Уложив в свои походные мешки круглые комки, они разошлись в разные стороны. Тысячный отряд стал наступать колонной на оборонявшихся. По моей команде, и те, и другие, стали швырять друг в друга свои земляные снаряды. Град снарядов обрушился на колонну, шедшую маршем в сторону обороняющихся. Точнее, просто стоявших толпой в саванне, негров. Снаряды ливнем хлынули на колонну, быстро заставив разбежаться, шедших в ней негров, в разные стороны. Убедившись, лишний раз, в уязвимости колонн, а также показав это воинам, я дал команду перестроиться. Ответный огонь, кстати, не причинил никакого вреда. Теперь 1000 поменялись местами. Побитая, стала обороняться, рассредоточившись на небольшом промежутке, а остальные, стали нападать, наступая густыми цепями, либо толпой. Побитые негры, с ожесточением, злостью, и очень быстро, швыряли неизрасходованные снаряды в своих товарищей, ревущую толпою бросавшихся на них. Эффект был предопределен. Град снарядов попадал в густые ряды, нанося синяки. Ответный огонь был неприцельным. В большинстве своем, снаряды ни в кого и не попадали, а если и попадали, то, в основном, в одного и того же воина. Причем, сразу несколько. Это, как правило, был либо высокий негр, либо плохо прятавшийся. Тогда, как в атакующих воинов, летели снаряды, практически избирательно, и каждый из них находил свою цель, редко попадая в одного и того же. Третья атака уже шла рассыпчатым строем. Итак, как я учил, в нее пошла последняя тысяча, не участвовавшая, до сих пор, в игре. Обстреливали ее три другие. И как они ни старались, но большинство атакующих смогли добежать до позиций и вступить в рукопашную, на этом военная игра была закончена, а мне пришлось орать, перекрывая возмущенные голоса, побитых и обиженных друг на друга, воинов. Ругаясь, и постоянно хватая друг друга за руки, толкая и пиная, они так и шли в свои казармы. Казармы больше были похожи на крытые навесом сеновалы, с рядами длинных деревянных нар, застланных сеном и мягкой, отбитой корой деревьев, и растительными волокнами. Воины ругались там, когда пришли, и когда ели, вплоть до позднего вечера, пока не заснули, уставшие. За всеми этими хлопотами, пролетела, сначала, одна, а потом, и вторая неделя. Наступила третья, а вместе с ней и прибыл долгожданный русский отряд. И, если в прошлый раз, в нем было всего 150 человек, то на этот раз, уже порядка 800. Ашинов, увидев меня, сразу кинулся обниматься. Моя жесткая кучерявая щетина соприкоснулась с его густой бородой, сейчас коротко остриженной, из-за плохих условий пути. Русским неведома сегрегация и расовая ненависть. Конечно, временами, ненависть присутствует к определенным нациям, но она носит временный характер. А, уж, по расовому признаку, не возникало никогда. Вот, Ашинов, и, не сомневаясь, обнял меня, несмотря на то, что я был против такой фамильярности. Но, что поделать, он атаман несуществующего войска, я, команданте, несуществующей еще страны, и князь, кучки диких, черных голодранцев. Подержав, секунду-другую, друг друга в объятиях, атаман начал выкрикивать распоряжения своим людям. Окинув взглядом его людей, я вычленил взглядом группы больных и раненых, еле державшихся на ногах. Отдельной строкой шло около сотни черкесов, были среди них и христиане, армяне и осетины, но мало. Бросая кругом настороженные взгляды, их, изрядно потрепанная и уменьшившаяся в пути, когорта, жадным взглядом обшаривала все вокруг, надеясь увидеть статуи из золота, но, увы, туземных башков, с крупными изумрудами вместо глаз, нигде не наблюдалось, хоть упрись рогами в землю. Они все еще надеялись на что-то ценное, заглядывая в хижины жителей, но, кроме полуголых женщин, не блиставших ничем, кроме черной, лоснящейся от пота, кожи, ничего там не обнаружили. Разочарованные в лучших чувствах, а именно, в наживе, они рассматривали моих воинов, стоявших на каждом шагу, и вооруженных с ног до головы, с такими же добрыми, как и у них, лицами. Такие же жестокие, но ужасно наивные, вот и вся разница. Остальные участники экспедиции, с откровенным любопытством глазели на все вокруг. Были среди них и представители отнюдь не редкой породы людей, умеющих делать деньги из ничего. Они обращали на себя внимание своими характерно семитскими чертами лица и своей одеждой. Все прибывшие были людьми отчаянными, бедными и готовыми на все, в том числе и на смертельно опасные приключения. Это было понятно, как по их поведению, так и по взглядам, которые они бросали на головы моих мертвых врагов и атрибуты моей княжеской власти. Копье пугало своей смертельной простотой и бурым цветом запекшейся крови, на шкурках высохших змей, со скаленными и тонкими, как иглы, зубами. Жезл, он же скипетр, возбуждал в людях нехорошее чувство беззащитности перед возможной опасностью, исходящей от него. Один даже не выдержал и спросил: «Она что, живая?» Имея в виду голову змеи на жезле. Вдоволь насмотревшись друг на друга, я отправил их размещаться. Бедлам построил за 2 недели целый город из хижин на территории полигона, чтобы не смешивать всех в кучу, а именно, черных с белыми. Убедившись в том, что их ждали, и, найдя свою хижину, оставив там вещи, Ашинов снова прискакал ко мне, засыпая меня вопросами. А как я тут жил? А что делал? А почему у меня в хижине пусто? И где мой гарем? Почему я только князь, а не царь или король? Ведь у меня территория, как бы не больше, чем у Бельгии. Много было от него вопросов, очень много. Дальше, он с гордостью стал показывать мне подарки, которые привез с собою. Их было много, но все бестолковые, в основном, винтовок, смех, было всего 200 штук, и одна мортира. Ох уж эти авантюры, и турки, собиратели старья. Мортира стреляла ядрами. Ядрами, ёрш твою медь. Стрелять было можно хоть чугунными, хоть каменными. Вот только ядер привезти, а Шинов не озаботился, от чего-то. Как так, братан? Озадачил я его вопросом. Дружище, ты не прав. Мне чем получается, из мортиры-то стрелять, говном своим. А, ну да, вы же еще есть. Ну, тогда и вашим, будем пулять, белым, так сказать. Или, оно у вас не белое, а такое же, как и у нас. Несомненно, это достойный выход из тупика, в который мы попали. Атаман молчал, насупившись. Зато, я тебе 10 пудов черного пороха привез, нашелся он. Ну, спасибо, Николай Иванович, уважил ты Ивана Черного, расплылся я в притворной улыбке. Отчего моя, израненная, голова, стала еще корявее и страшнее. А ты, гляжу, ранен был. Перевел разговор атаман. А то ж, пуля, бандитская, без всякого сарказма ответил я. Возле станции, бывшей Ебипетской. Лада, знаешь, такую. Да, да, знатно тебя приложила, пули-то. И не говори. 2 месяца в горячке провалялся. На том свете побывал. Свет в конце тоннеля наблюдал. Тебе, не советую туда. Свят, свят, перекрестился Ашинов. Не тороплюсь я в этот тоннель. Я обожду пока, очередь пропущу. Я не гордый. Пускай торопятся на тот свет другие, кому жизнь не дорога, а я, пока, и на этом поживу. И он 3 раза перекрестился, подняв глаза вверх. А что же мы стоим на пороге? Спохватился я, и пропустил гостя в свою хижину. Там на видном месте стояла грубо намалеванная икона, подаренная мне отцом Мефодием. К сожалению, коптская церковь была бедна, и даже мыши оттуда давно сбежали, перейдя кормиться в другие храмы, более богатых на подношения, религий. Ах, ты ж, увидев чужое творчество на библейскую тему, спохватился Ашинов, и кинулся вон. Минут через 20, когда я готовил глиняный кальян к курению, в хижину, опять вбежал Никола Аш, как я его, про себя, окрестил. Вот, подарок тебе привез. И он развернул ткань, в которую была завернута икона. Икона была красивая, изображавшая Деву Марию, склонившую голову к младенцу, протягивавшему к ней свои ручки. Взяв икону, я повесил ее в угол, вместо грубой подделки, висевшей здесь ранее. А я новое имя принял себе при крещении. Нарекли меня Иоанном. Теперь я не Иван Черный, а Иоанн Темный. Да ты шо? Поздравляю, с таким именем, знаковое оно для нас, русских. А у меня, как раз, в отряде и священники есть. Святой Синод расщедрился, проинформировал меня он. Ну ты, атаман, даешь, я же копт, хоть и православный. Православный копт, а не православный русский. Ничего, они тебе помогут, а там, глядишь, и сами перейдут в коптскую схему. Этими станут, как их там, запамятовал. А, во, монофизитами. Ну, и где же они? Да заболели оба, еле дышат. На носилках притащили их, вот ты и не увидел. Отец Пантелеймон, большой такой, когористый, и отец Клементий, маленький дрыщ, похожий на прыщ, и он оглушительно расхохотался. Какой? Переспросил я, когористый. Ну да, когор дюже любит, а у нас все спиртное уже давно закончилось. Он обычно воду добавит спирта или вина, перекрестит и выпьет одним махом. А тут все закончилось, он, по привычке, взял, да и выпил воду с ручья. Думал, как в России, все чисто и без паразитов, вот и слег с дизентерией. Похудел бедняга. А со вторым-то, что? Со вторым не лучше. Видно, попадья не о том молилась Богу-то. А, может, как раз, и том. Отец Клементий, большой любитель женского пола. Здесь, правда, все страшные, но видно, не в моготу уже ему было поститься. Вот он, то одну уговорит, то другую. Все бусы с обоза потаскал, паразит, на подарки. А потом заболел, стыдной болезнью. Сначала на одну думали, а потом, фельдшер отставной у меня в отряде есть, Самусеев. Вот он, осмотрел его, и обнаружил проказу. Ужас. Придется здесь его оставить, догнивать. Эх, грехи наши тяжкие. На тебе, Боже, шо нам не гоже. Отправили со мной самых лучших и мучайся теперь с ними, посетовал он притворно. Но, мне прекрасно было видно, что ему глубоко наплевать, как на этого святого отца, так и на других. Да, и на меня, тоже. Ну да, кто я для него? Забавный черный человечек, экзотика, русский, я только для себя. Для них, непонятный чернокожий вождь, неизвестно почему, говорящий по-русски, и более ничего. Ну, может, пригодится чем, а может, нет. На сегодня мы с ним расстались. Ашинов ушел к своим людям, которые устало размещались в наспех построенных для них хижинах, и я остался один. Сезон дождей закончился, на улице тепло, отдыхайте. А лечить я вас завтра буду. По словам Ашинова, в начале пути у него в отряде было 888 человек, а сейчас осталось 779. 109 человек погибло в пути, от болезней, укусов ядовитых змей и насекомых, пуль и стрел туземцев. Но больных было еще много, никак не меньше 200 человек. Все же, для белого человека, здесь не было никаких условий. Непривычные болезни, жаркий и влажный климат, болотистая местность, дикие животные и множество ядовитых видов пресмыкающихся и насекомых убивали их, в отличие от негритянского населения, выработавшего иммунитет ко всему этому и давно уже привыкшего к определенным правилам жизни. Глава 4. Американские страсти. Луиш вместе с Марией благополучно добрались до Нью-Йорка, если не считать одного досадного происшествия, чуть не стоившего им жизни. Видимо, его заметили возле разных ювелирных салонов, где он распродавал золотые украшения, и выследили. Ночью в его купе постучали. В одних подштанниках и ночной рубашке, но, с револьвером в руке, он открыл дверь и еле успел увернуться от удара рукояткой пистолета по голове. Удар пришелся в плечо. Сон как рукой сняло. Завязалась потасовка. Нападавших было двое. Схватившись в рукопашную с одним, он не мог ничего сделать с другим, катаясь в обнимку по полу вагона. Гудел паровоз, громко стучали колеса, поезд несся сквозь ночь, пожирая километры путей. На их возню никто не соизволил выйти. Подельник грабителя никак не мог выбрать момент, чтобы ударить его ножом. Положение спасла просто Мария, выскочив из купе, в чем мать родила. Она шокировала своим обнаженным телом грабителя, а потом, коротко замахнувшись, ударила его кривым ножом, который неизвестно где прятала. Вскрикнув от боли и ужаса, грабитель осел, схватившись за проткнутый африканским ножом живот. Почувствовав поддержку, Луиш удвоил усилия, наконец, справившись с первым грабителем. Держа за руки, он ударил его лбом в лицо, разбив тому нос. Захлебываясь кровью, из разбитого носа, грабитель завыл дурным голосом. Прибежал проводник, на крик выскочили пассажиры из других купе и помогли скрутить обоих раненых грабителей. Мария, не обращая внимания на свою наготу, пинала первого грабителя ногой, тряся своими полушариями, чем изрядно нервировала проводника, а также повергла в шок всех, вышедших на шум из соседних купе, людей, и не успокаивалась до тех пор, пока не услышала гневный окрик Луиша, указывавшего ей глазами на толпу джентльменов, с интересом разглядывавших ее фигуру. Развернувшись, она юркнула, испуганной птицей, обратно в купе и спряталась под одеялом, сверкая из-под него злыми и черными, как ночь, глазами. На ближайшей станции в вагон вошла полиция, забрав грабителей. Осмотрев место происшествия и опросив всех свидетелей, они признали право Луиша на самооборону, обязав явиться в полицейский участок по прибытии в Нью-Йорк. В том, что их не забрали с собой сразу, сыграло роль то, что все пассажиры вагона в один голос заявили, что, кроме попытки ограбления, была и попытка изнасилования столь юной и привлекательной дамы, и подтвердили свои показания письменно. Разместившись в гостинице, Луиш посетил сначала в полицейский участок, получив там повестку явиться на суд, и заверение в том, что он будет оправдан, несмотря на смерть одного из грабителей, а потом отправился по полученному от Феликса адресу. Зайдя в недавно отстроенное здание, он зашел в кабинет к Мойше Левинсону. На табличке кабинета, правда, значилось другое имя, а именно Майкл Левинс. Ну да, не суть. В кабинете он не задержался, выложив весь запас алмазов, привезенных с собой, и получив, вместо них, вексель на предъявителя, на большую сумму. Может, он и потерял при перепродаже ювелирных украшений и алмазов, но не критично, и полученная сумма позволяла ему жить безбедно, очень долго. Но он привык к другой жизни и не хотел здесь долго оставаться. Его ждал Мамба, и он не собирался его покидать. Сейчас в его руках было столько денег, сколько он не мог даже себе представить раньше, и это был не предел, так стоит ли предавать из-за них человека, который поможет ему стать еще богаче, при этом, не напрягаясь. «Не стоило, конечно», — ответил он себе. Да и свыкся он уже, с другой жизнью, не похожей на ту, которая окружала его сейчас. Майкл Левинс направил его к своему торговому агенту, который нашел изобретателя пулемета Сэмюэля Макклина. Стив Роджерс встретил Луиша, как говорится, с распростертыми объятиями, сразу перейдя с ним на короткую ногу. Свой свояка видит издалека. Узнав, зачем прибыл Луиш, он рассказал ему все об изобретателе и еще массу нужной и полезной информации, а также массу, абсолютно, бесполезной. Узнав о переделке, в которую попал Луиш, и необходимости явиться в полицейский участок, а также о его финансовых возможностях, он, извинившись, исчез на 2 часа, оставив в своем кабинете Луиша одного. Амош никуда не торопился, он был совершенно свободен. Мария сидела в номере и не собиралась оттуда сбегать. Дождавшись Стива, он получил бумагу, в которой указывалось, что все обвинения в убийстве с него сняты, и американское правосудие не имеет к нему претензий, ну и прочая юридическая чушь. Его кошелек при этом похудел на $200, взамен получив надежного партнера, таким образом, подчеркнувшего наличие полезных связей и готовность решать болезненные и непростые вопросы в будущем. Обсудив много проблем, на своем, не очень хорошем, английском, впрочем, не сильно отличавшемся от американского языка, они расстались, довольные друг другом. Луиш Амош получил все нужные ему сведения, да и много еще чего, в том числе, перспективы дальнейшего сотрудничества. А Стив Роджерс, выход на африканцев, в обход своего нанимателя, в перспективе получать больше денег, чем сейчас. Открыв свой блокнот, он посмотрел на одну из записей, оставленных им после беседы с Амошем. Она гласила: «Чернокожие изобретатели, ремесленники, квалифицированные рабочие, успешные фермеры». Задачка была посложнее, чем предыдущая, но решаемая. Черные ищут черных. Впрочем, это их право, чем меньше их будет в Америке, тем лучше ее белым жителям, а то не продохнуть от их гетто, рассадника лодырей и нищих. Целый месяц Луиш Амош мотался по стране. Он искал изобретателей, инженеров, а также специалистов в области сельского хозяйства, по представленному Стивом списку. Но действительность оказалась намного жестче, чем он предполагал. Формально, все негритянское население САСШ было свободным, но по факту, они были отпущены в свободное плавание. Чернокожих фермеров вообще не существовало в природе, а были только наемные работники, работавшие за центы и еду. О том, что они могли заработать большие деньги на предпринимательстве и торговле, вообще речи не шло. Практически не было квалифицированных рабочих, и тем более инженеров. Абсолютное большинство населения было неграмотным или малограмотным. Но были и исключения из общего правила. Вот за такими исключениями, пробившими себе дорогу собственным лбом и характером, и гонялся Луиш, выискивая их из общей массы люмпинизированного чернокожего населения. Искал он и тех, кто готов был переехать в Африку, набирая из их числа совсем отчаявшихся, и устроив даже для них обучение стрельбе, наняв для этой цели отставных американских военных. Через полгода невероятных усилий он подготовил 500 человек в качестве солдат, и еще чуть больше 300 семей, пожелавших вернуться на историческую родину. Это были не самые лучшие, а просто самые бедные и отчаявшиеся люди, готовые на все, лишь бы выжить. Луиш фактически спас их от голода, обеспечив продуктами и перспективами дальнейшей жизни. Деньги катастрофически таяли. Мария бесилась, но не с жиру, а от того, что ей не нравилось здесь. Она была, как кошка, родившаяся на помойке, совсем как та, которую описал в своем рассказе «Королевская аналостанка» Эрнест Ситон Томпсон, и как не окружай ее комфортом, ее все равно тянуло обратно в Африку, а не лежащей на золотом подносе, с расчесанной роскошной шерстью. Все ее раздражало, и вычурная лепнина потолков съемной квартиры, и тяжелые бархатные портьеры, которые закрывали яркое солнышко, и импозантные люди, прогуливавшиеся по центральным улицам Вашингтона. Ей хотелось в Африку, бегать под палящим солнцем, ходить, едва прикрытой, и жить простой, но понятной жизнью. Дикарка, что с нее взять? Решив все, что можно, и наладив, с помощью оставшихся денег, всевозможные связи и нужные знакомства, Луиш засобирался обратно. Пароход «Индипендент», издав протяжный гудок, увозил его, вместе с Марией, обратно в Африку. Мимо парохода проплывали берега американского берега, без сожаления провожая 2000 человек негритянского населения и увозя в своих трюмах 500 магазинных винчестеров, большое количество боеприпасов к ним, и к пулеметам, на остальное у него уже не хватило денег.